508. Урусвати знает, что мы образовываем деятелей непреклонных и волевых, трудящихся много. Но нечасто из множеств можно находить людей, уже готовых восприять. Нужно пережидать целые поколения, пока умножатся новые сотрудники. Часто они не узнают друг друга, и силы их не могут объединиться. Кроме того, даже с малых лет они становятся предметами гонений и насмешек. Они не походят на окружающих, и способности их порождают зависть. Не нужно удивляться, что им живется нелегко. Они как птицы в клетках. Если клетка даже золотая, все же она будет тюрьмою. Но пусть эти дерзающие не впадут в уныние. У нас отмечается каждый шаг их, и многие опасности отведены. Но пусть каждый, почуя служение, идет бережно. При великом служении исключено каждое безумие. Говорю деятелям, не имейте в себе смущения, даже при раздумье не впадайте в смущение, но сурово сопоставьте истину с предложенными вам соображениями. Помните, что смущение есть червь разложения. Мы много говорили о сомнении, но умейте различать и вибрации смущения. Для близоруких и страх, и сомнение, и смущение лежат в одном кошеле. Но дальнозоркие должны отличать различные вибрации этих свойств. Некоторые думают, что смущение есть скромность, но ничего общего они не имеют. Смущение есть затемнение чувств. Но именно деятели должны иметь чувства ясные и настороженные. Только в такой бдительности деятель заметит ехидну. Пусть в любимой стране образуются деятели в полном смысле деятельны. Так мы хотим, чтобы надземное в полной мере сочеталось с трудами земными. Мыслитель не уставал указывать, что деятель должен быть служителем высших законов.